Невольно задрожав от страха, Джан Юнг отшатнулся назад. Неужели его противник, который все это время действовал от обороны, лишь сейчас решил перейти в наступление? Однако Джан Юнг не собирался отказываться от сопротивления. Увидев такое отношение своего противника, Ли Юн Сун коротко кивнул, после чего проговорил: «Хорошо, что ты не сдаешься, несмотря на понимание моего превосходства». А затем, вытянув перед собой руки, Ли Юн Сун насмешливо добавил: «А раз так, сейчас ты осознаешь тщетность своей воли». Ли Юн Сун говорил с Ли Джан Юнгом весьма надменным тоном, при этом глядя на него сверху вниз. Однако сам Джан Юнг не мог и слова в ответ вымолвить. И так происходило не только из-за давления, сковывающего все его тело. Ли Джан Юнг прочитал, что намеревается сделать Ли Юн Сун. «Только не говори мне, луна, пронзающая облака, верно», — ответил Ли Юн Сун, после чего поднял указательный палец левой руки и добавил: «Будь готов. Попытавшись противостоять этой технике, ты можешь умереть». «Чушь какая!» — заорал Ли Джан Юнг и принял боевую стойку. «Какой идиот решил бы сдаться во время битвы лишь из-за слов своего оппонента? Даже если это была секретная техника, танец фей никогда не был особо силен в атаке. А это, в свою очередь, означало, что его смерть была крайне маловероятной». «Дурак!» — рассмеялся над ним Ли Юн Сун, после чего безжалостно выбросил вперед руку, выполняя прямой блок танца фей, четыре основные секретные техники и луну, пронзающую облака. Две руки Ли Юн Суна размылись и создали облако. Он смог прекрасно воссоздать эту секретную технику, воспользовавшись изысканной трансформацией маны. Для Ли Юн Суна это ничем не отличалось от дыхания. Он был лишен таланта к использованию ауры, но вот магических талантов у него было хоть отбавляй. Таким образом, он сумел воспроизвести все техники танца фей благодаря одной лишь мане. Ли Юн Сун был человеком, который даже после пересечения стены 7 Го-круга не использовал магию, отдав предпочтение боевым искусствам. И вот, в ход пошла его первая ударная техника «Луна, пронзающая облака». Всю-у-у. Ветер как-то странно засвистел, и пространство вокруг Юн Суна исказилось, словно дымка. Даже с близкого расстояния невозможно было понять, где его руки, а где ноги. Они напоминали собой плотные кучевые облака, покрытые лунным светом. Ли Юн Сун без колебаний сделал два шага в сторону Ли Джан Юнга, и тот, обладая хорошей реакцией, попытался перехватить его контратакой. К шее Ли Юн Суна метнулась острая синяя аура, пробивающей силы которой было достаточно, чтобы лишить его головы. Шунь! Но затем, как только Ли Джан Юнг вступил в контакт с туманообразным пространством, что? Глаза будущего мастера расширились от изумления. Однако Ли Юн Сун лишь холодно смотрел на него, даже не намереваясь что-либо пояснять. Это была первая секретная техника, луна, пронзающая облака. Он создал слой ауры в виде сетки, чтобы исказить чувство дистанции противника, а также создать барьер. Потомок семейства танцующих фей Ли должен был об этом знать. Если вкратце, данная секретная техника сочетала в себе оба типа контратак. Она позволяла как отклонять атаки противника, так и одновременно с этим контратаковать его. Прямой блок танца фей. Техника контратаки свободной руки и три атаки правого запястья. Правая рука Теодора устремилась в открытую брешь, нанеся три последовательных удара в середину тела Ли Джан Юнга. И как только эти три удара закончились, Ли Джан Юнг отлетел назад, кашляя кровью. Данная атака была настолько мощная, что он даже простонать не смог. Этот последний удар, разделяя свое тело с Ли Юн Суном, Теодор мог с точностью сказать, что мастер не стал вкладывать в последний удар всю свою силу. В противном случае он убил бы Джан Юнга на месте. Он не знал почему, но Ли Юн Сун решил его пощадить. «Вставай. Если к тому времени, как я досчитаю до пяти, ты не встанешь, то я убью тебя». «Один. Куак». Услышав приговор, Ли Джан Юнг начал поспешно подниматься с земли. Даже если он и обладал прекрасным восстанавливающим эффектом от ауры, полученный урон попросту невозможно было исцелить за несколько секунд. А теперь еще раз, холодным тоном предупредил своего оппонента Ли Юн Сун, после чего исполнил прямой блок танца фей, четыре основные секретные техники, луна, пронзающая облака. Ли Юн Сун показал свою волю действиями, а не словами, и пространство вокруг него снова исказилось. Если на протяжении последнего столетия семья Ли могла лишь погружаться все глубже и глубже на дно, то Ли Юн Сун больше не был намерен беспокоиться о ней. Человек, разрушивший семью, в которой он родился, сделал еще один шаг вперед. Глава 247. Законный наследник, Часть 3. Несмотря на все это, боевой дух Ли Джан Юнга взлетел до самых небес. Хорошо, ты заплатишь за свое высокомерие. С древних времен облака двигались по воле ветра. Вот и Ли Джан Юнг принялся размахивать руками, будто намереваясь сдуть Теодора. Всякий раз, когда Джан Юнг выбрасывал вперед свою ладонь, вперед устремлялись дикие порывы ветра. Ли Юн Сун с интересом посмотрел на него. Это была трия секретная техника. Яростный ветер и дождь. Она была наполнена разрушительной силой, но что самое главное, как и в случае с настоящей бурей, ее было чрезвычайно трудно избежать. ХММ, каким-то образом тебе удалось научиться этой технике. То, что ты постиг ее без облака и дождя, впечатляет. Владение данной техникой считалось завершенным только после обучения первой техники облака и второй техники дождя. Таким образом, Ли Джан Юнг вырос в глазах Ли Юн Суна сразу на две ступени. Ему все еще не хватало полноценности и мощи, но это достижение уже само по себе было достойно похвалы. Тем не менее, Ли Джан Юнг лишь сердито прокричал: «Не смей смотреть на меня сверху вниз». Ли Джан Юнг не знал о существовании Ли Юн Суна в Теодоре Миллере, а потому Тео был для него всего лишь молодым человеком с запада. Но что еще более возмутительно, этот молодой человек смотрел на него свысока и даже хвалил. Лицо Джан Юнга налилось краской, а его аура вспыхнула, словно отвечая на бурю эмоций. Турбулентный порыв ветра моментально рассеял облака, и Ли Юн Сун отступил на два шага назад, сменив стойку. То, что он собирался сделать, не входило в технику луны, пронзающие облака. Данная методика была эффективна для одноразовых атак, но никак не для противодействия яростному ветру и дождю. Прямой блок танца фей. Четыре основные секретные техники. Дождевые капли топоры. Если облака не могли противостоять ветру, то как насчет дождя? Что? Капли топоры? Вскрикнул шокированный Ли Джан Юнг, глядя на то, как Ли Юн Сун сжал кулаки и двинулся вперед. Удар Теодора представлял собой вовсе не поток бурной реки. Это были дождевые капли, способные пробить даже камень. Не стало исключением и буря Ли Джан Юнга, пронизанная ими насквозь. Фью, фью, фью, фью, фью, фью. Десятки, а, может быть, даже сотни дождевых капель ворвались в бурю, в то время как пальцы Юн Суна столкнулись с кулаком Джан Юнга. Вторая и третья секретные техники вошли в открытое противостояние. Если бы они оба находились на одном уровне друг с другом, то техника яростного ветра и дождя одержала бы верх. Тем не менее, противником Джан Юнга был величайший человек, который когда-то разрушил семью танцующих фейли, а в следующий момент импульс бури ослабел. Буду-ду-дух. Пальцы Ли Юн Суна не упустили эту брешь и ударили по верхней части туловища Ли Джан Юнга. Окружающее пространство покрылось гравитационными аномалиями и высокочастотными молниями, а кости Джан Юнга не выдержали и треснули. Бойцу едва удалось выстоять на ногах, в то время как из его рта пошла кровь. Кхаа. Тем не менее, Джан Юнг не хотел, чтобы эта битва закончилась именно так, а потому он сделал один шаг вперед и ударил Теодора в лицо. Фу-дух. Правда, эта атака оказалась бессмысленной, поскольку она была заблокирована эфиром. На щеке Тео появилась небольшая ссадина, которую даже раной назвать было нельзя. Впрочем, это был первый раз, когда Ли Джан Юнгу удалось нанести удар по Ли Юн Суну. «Хорошо», — рассмеялся Ли Юн Сун. Даже несмотря на печальное состояние своего соперника, он признал гордость Ли Джан Юнга и его мастерство в технике яростного ветра и дождя. Как бы там ни было, Джан Юнгу все-таки удалось ударить своего оппонента. Но даже не надейся, что я допущу это дважды. Кхек, и что это значит? Тебе ни к чему это знать. Впрочем, твою жизнь я забирать не буду. Наконец, Ли Юн Сун занял стойку, которую Теодор еще никогда раньше не видел. А в следующее мгновение со своих мест повскакивали члены семейства танцующих фей. Они знали, что это за стойка. Н не может быть. Это же секретная техника из далекого прошлого. Я слышал, что она была утеряна 100 лет назад. Среди них были некоторые, кто помнил эту стойку еще с детства. Это была граница небес и земли. Первые три секретных техники были всего лишь основой всего обучения, результатом которого должно было стать овладение окончательной секретной техникой. Лишь те, кто мог использовать границу небес и земли, получали право называться истинными преемниками. Ли Джан Юнг также знал об этом факте, а потому был сильно расстроен. Если бы все это не было частью поединка, он задал бы своему оппоненту множество вопросов. Младший. Однако Ли Юн Сун проигнорировал удивление окружающих и обратился к мастеру, тело которого позаимствовал. «Смотри внимательно, я покажу ее всего один раз». «А, Что это? Нет времени объяснять. У нас слишком мало времени. Ли Юн Сун отвечал голосом, который порядком отличался от его обычного. Юн Сун позаимствовал тело Теодора, не воспользовавшись перезаписью, а потому уже достиг своего предела. Его душа постепенно растворялась, а сознание исчезало. Использование этой секретной техники должно было ускорить его саморазрушение, однако Ли Юн Сун никак этого не показывал. Он должен был передать ее своим потомкам и ученикам. Начали. А затем Ли Юн Сун сделал всего один шаг. В тот момент, когда это произошло, сердце Ли Джан Юнга остановилось. Ему казалось, что сами небеса свалились ему на плечи, грозя вдавить в землю. В то же время земля начала подталкивать его снизу. Два противостоящих давления столкнулись, лишив Ли Джан Юнга всех пяти чувств. Единственное, что он мог ощущать, это неизбежную смерть. Остатки чувств Джан Юнга дико завопили, заставив его влить все остатки своих сил в яростный ветер и дождь. Груду-у-ух! То, что он вызвал, было самым настоящим драконом в форме ветра. Яростный ветер и дождь Ли Джан Юнга сформировали ветряного дракона, который взревел и бросился на Теодора с достаточной силой, чтобы разорвать сталь. Естественно, этот ветер был не настоящим. Эта буря была соткана из ауры, которая обладала способностью лишать людей их плоти. Замечательно, снова похвалил его Ли Юн Сун и сдвинулся в сторону. А затем глазам присутствующих членов семьи предстала конечная форма их родовой техники. Четыре основные секретные техники. Граница небес и земли. И вот, мир разделился надвое. Все произошло мгновенно. Эх, не удержался и пробормотал Теодор. Что случилось? Он помнил яростный ветер и дождь Ли Джан Юнга, который принял вид штормового дракона, но что произошло после, Тя не знал. Однако на сетчатке глаз Теодора Миллера до сих пор оставались выгравированными движения его собственных рук. Находясь в его теле, Ли Юн Сун взмахнул руками, и весь мир перевернулся. Пока Теодор вспоминал ощущения, которые испытал за время действия техники, из-за пределов арены донесся голос Шим Самха. Нотариус не забыла о своей роли. «Победа!» – заявила Самха, указывая на Теодора своим веером. Поскольку Ли Джан Юнг покинул пределы арены и больше не может продолжать бой, победителем этого дуэльного разбирательства объявляется Теодор Миллер. С этого момента власть в семье танцующих фейли будет принадлежать хранителю горы. Пожалуйста, обратите внимание, что это разбирательство нотариально заверено его величеством императором. В случае несогласия с данным результатом вы будете обвинены в измене. Безмолвная аудитория начала шуметь. Кто-то что-то сердито закричал, в то время как другие начали скандировать имя Ли Сюл. Некоторые и вовсе косились в сторону Ли Ин Юнга, падение которого теперь было неизбежным. Дуэльное разбирательство преподнесло весьма неожиданные результаты. Прежде чем семья танцующих фейли станет одним целым, будет еще много путаницы. Обращение ожидаемого результата вспять всегда стимулировало у людей крайнее возбуждение. Крах Ли Ин Юнга, который путем принуждения пытался взять под контроль все четыре фракции и сделать горы Бекун своей собственностью, будет еще долго обсуждаться и по-разному истолковываться. Однако, стоявший посреди всего этого хаоса Теодор, слушал лишь один единственный голос. «Понятно, вы использовали свою собственную душу, чтобы обучить меня танцу фей, ну, это уже случилось». Несмотря на то, что душа Ли Юн Суна умирала, его голос звучал вполне обычно. Единственное различие заключалось в том, что он был слегка мрачноватым. Уставившись в одну точку, Тя разговаривал со своим наставником. Если бы он знал об этом заранее, то, естественно, не допустил бы такого развития ситуации. А еще Тя знал, что пришло время разлуки, хоть и совсем не в таком виде, как он этого хотел. Почему вы должны уйти именно так? У Ли Юн Суна по-прежнему была куча сожалений, и Теодор знал об этом, поскольку разделял с мастером одно тело. Ли Юн Сун чувствовал ответственность за семью, которая рухнула из-за его собственного эгоизма. Именно поэтому Ли Юн Сун захотел испытать дух Ли Джан Юнга. «Нет, этого достаточно», – без колебаний ответил Юн Сун. «Но старший, я встретил достойного преемника. Также мне удалось удовлетворить свое любопытство и узнать о своей семье, и я даже нашел ученика, которому готов передать свое боевое искусство. Для такого призрака, как я, этого вполне достаточно». У мертвых были свои собственные пути, а потому Ли Юн Сун хотел успокоить Теодора. Казалось, что они на какое-то время поменялись местами. Мертвый человек, который должен был скоро исчезнуть, успокаивал живого. Однако, несмотря на ироничность данной ситуации, Теодору все равно было не до смеха. Но вот, перед тем, как Тя успел еще о чем-нибудь спросить, Ли Юн Сун тихо произнес: «Спасибо тебе». Это были всего лишь два коротких слова, но от них у Тя в горле образовался комок, а на сердце легла глубокая грусть. Искренние прощания всегда были такими. Ли Юн Сун на мгновение замер, после чего тихим голосом продолжил: «Я попросил тебя внимательно за всем наблюдать. Ты видел мою технику?» «Да». «Не отчаивайся, если не сможешь использовать ее сразу. Эта сфера, видимая только тем, кто достиг самого высокого уровня. Ты сможешь ее беспрепятственно использовать лишь тогда, когда выйдешь за свои текущие рамки. Помни, она недаром называется границей небес и земли». Несмотря на то, что Ли Юн Сун показал ему все виды движений, Теодор еще не овладел высшей степенью танца фей. Тем не менее, он знал, что пока чувства от использования данной техники не утрачены, все будет хорошо. Судя по всему, граница небес и земли находилась в той же области, что и величайшие заклинания. Абраксас и суперячейка, а уровень владения Теодором танца фей был еще далек от Ли Юн Суна. Это было царство, которого Тя не сможет достигнуть, если не посвятит ему всего себя. Это было последнее, что я хотел сказать. Теодор понял, что эго Ли Юн Суна с каждой секундой становится все меньше и меньше. Это было схоже с тем, как льдина тает в воде, а затем рассеивается, словно туман. «Всего тебе самого хорошего», – пожелал ему Ли Юн Сун. Еще один хороший человек окончательно распрощался с жизнью, но его конец был куда скучнее по сравнению с последними мгновениями существования Сатомира. Исчезновение фрагмента объекта Ли Юн Сун подтверждено. Завершение квеста подтверждено. Трансмиссия объекта Ли Юн Сун начнется через 30 секунд. В разум Теодора потекли воспоминания и опыт Ли Юн Суна, однако пустое пространство, образовавшееся в его груди, было слишком обширным и пустым. Когда память о существовании Ли Юн Суна наполнила голову Теодора, он поднял глаза к небу и выгравировал эти кусочки в своем сознании так, чтобы никогда их не забыть. Даже безоблачное небо, казалось, передавало прощальный привет Ли Юн Суну. «Надеюсь, тебе там будет хорошо. Черт бы все это побрал». Несмотря на победу в поединке, Теодор резко сжал кулаки и уставился в небо. Если добродетель хорошего человека заключалась в том, чтобы принимать жизнь и смерть, то Теодор, вероятно, был хорошим человеком. Однако это не избавляло его от горького привкуса во рту, оставшегося после ухода действительно хорошего человека. Человек, который не был признан при жизни, но вернулся в свой дом после смерти. Таким был конец Ли Юн Суна. Глава 248. Зловещая сущность. Часть 1. В империи, серединном королевстве восточного континента, власть императора была абсолютной. А поскольку дуэльное разбирательство проводилось в присутствии нотариуса, который выступал в качестве его представителя, результат был окончательным и обжалованию не подлежал. Именно по этой причине влияние Ли Ин Юнга упало, а раздор в семье Ли, который длился более 100 лет, наконец-то подошел к концу. Тем не менее, рассчитывать на то, что процесс объединения будет проходить плавно, тоже не приходилось. Война между фракциями закончилась, но большинство членов танцующих фей были не самого высокого мнения, а 16-летний Ли Сюл. Они боялись всевидящего ока императорской семьи и притворялись покорными, но вот косвенное непослушание не мог остановить даже прямой приказ его величества. Поскольку Ли Сюл не имела достаточного уровня поддержки, усилия Теодора могли оказаться выстрелом в небо. Вот почему Тя без колебаний был готов задействовать силу. Однако, к счастью, дальше этой мысли дело не пошло. «Я очень ценю вашу поддержку», — сказал Теодор Миллер сидящему перед ним мужчине. Однако Тя все равно не понимал, зачем этот человек решился им помочь. Никто не стал бы делать добрые дела подобного рода, не ожидая в ответ определенной компенсации. Однако, даже несмотря на эту общеизвестную истину, мир был широким, и в нем существовали люди, которые не придерживались данного принципа. Впрочем, нечто подозрительное конкретно в этом случае все-таки существовало. «Оказание вам своей поддержки – моя прямая обязанность. Раз уж так все сложилось, давайте говорить более неформально». Сидящий перед Теодором человек, Ли Джан Юнг, с трудом отошел от своего вежливого и формального отношения. После поединка его тело было сплошь покрыто ранами и травмами, но поскольку Джан Юнг практически добрался до мастерского уровня, его стойкость была несравненно выше стандартной. Правда, странное честолюбие этого человека не могли скрыть даже бинты, которыми он был щедро обмотан. «Если тебе трудно произносить мое имя, можешь звать меня просто иноземцем». «Хорошо. Итак, иноземец, могу я ответить на твой первый вопрос?» «Да». Получив положительный ответ, Ли Чжаньюнг принялся объяснять. «Для меня, как для члена танцующих фей Ли, это правильное решение. Дуэльное разбирательство расставило все точки над «и», а потому, если кто-то из нас вновь задумает вызвать раскол, на нас может обрушиться гнев императора. Это поверхностная причина. Надеюсь, ты расскажешь мне о своих истинных чувствах. То, что я сказал, это и есть мои истинные чувства. Я знал, что мой отец преследует лишь свои собственные желания, но я думал, что это необходимое зло, которое положит конец столетним распрям. Однако теперь у нашей семьи появилось больше путей, так что я всего лишь решил последовать одним из них. На самом деле именно Лин Юнг должен был стать главой семьи. Однако в ходе дуэльного разбирательства его фракция потерпела поражение, что привело к утрате Ин Юнгом своего статуса. Во время дуэльного разбирательства все секретные техники танцующих фей были показаны вовсе не его сыном, а иностранцем, Теодором Миллером. В связи с этим императорский нотариус назначил следующим главой семьи девушку по имени Ли Сю. Кроме того, для семьи это был шанс восстановить две утраченные секретные техники, а потому для Ли Чжаньюнга, родившегося и выросшего в мире Мурима, один, смена своей позиции была вполне естественным выбором. Даже несмотря на то, что Теодор имел весьма посредственное отношение к миру Мурима, он не мог не согласиться с такой точкой зрения. Он серьезен. Его сверхчувствительность, которая эволюционировала чуть ли не до парапсихических способностей, признавала, что слова Ли Чжаньюнга были правдой. Чжаньюнг был молодым и храбрым человеком, а потому не уделял особого внимания падению своего отца. Он был человеком, которого даже Теодору следовало опасаться. Однако без помощи Ли Чжаньюнга на объединение семьи танцующих фей Ли ушли бы не недели, а месяцы и даже годы. Таким образом, несмотря на то, что Теодору было трудно понять все перечисленные причины, он все-таки поверил Ли Чжаньюнгу и решил, что пусть оно так и будет. Причины не имеют значения, пока Ли Чжаньюнг не решит предать Ли Сю. «Хорошо, я верю тебе», — кивнул Теодор, после чего спросил, «однако ты ведь захотел встретиться со мной не только для того, чтобы об этом рассказать». «Не только», — ответил Ли Чжаньюнг, после чего сделал паузу, подбирая правильные слова. Будущий мастер посмотрел на Ли Сю, сидящую рядом с Теодором, и произнес, «Думаю, хранитель горы уже об этом знает». «Да». Услышав данный титул, Теодор удивленно приподнял брови. Инаугурация Ли Сю еще не была проведена, однако обращение к ней в таком виде означало, что Ли Чжаньюнг не считает ее главой семьи. Впрочем, Теодор тут же отверг это предположение. Ли Чжаньюнг не был настолько глуп, чтобы выдавать свои чувства в таком открытом виде, даже если он на самом деле так считал. А раз так, у него должна была иметься более веская причина. И вот, неудивительно, что Ли Чжаньюнг тут же предоставил объяснение. В ходе дуэльного разбирательства была назначена инаугурация Ли Сю, однако у ее противников все еще осталась возможность вмешаться в данный процесс. Как? Для того, чтобы стать главой семьи танцующих фей Ли, претенденту нужно соответствовать трем критериям. Во-первых, что, в принципе, уже не имеет значения, требуется знание хотя бы одной секретной техники, которая передавалась на протяжении поколений. Во-вторых, согласие большинства. Этого добиться также не слишком сложно. Проблема в третьем условии. И в чем же оно заключается? Спросил порядком недоумевающий Теодор. Впрочем, ответ оказался весьма банальным. Возраст. Возраст, да. Закон гласит, что для назначения главой семьи претенденту должно быть как минимум 17 лет. Учитывая это, я буду считаться взрослой только в следующем году, подтвердила Ли Сю. Но ведь по этому поводу было целое разбирательство, санкционированное императором. Разве этого недостаточно, чтобы проигнорировать одно небольшое требование? Ли Чжаньюнг кивнул, будто соглашаясь со словами Теодора, но затем криво усмехнулся и объяснил. Да, как правило, это не проблема. Однако аналогичные положения существуют и в законах самой империи. Решение, вынесенное в ходе дуэльного разбирательства, не может быть отменено. Однако на данный момент существует достаточно оснований для покупки времени. Они запросят отсрочку, именно. Поглаживая подбородок, Теодор наконец понял, к чему подводил Ли Чжаньюнг. Противники Ли Сю не могли противостоять вынесенному решению и оспорить права назначенного главы, но они вполне могли воспользоваться этой лазейкой в качестве предлога для отсрочки инаугурации. При помощи действующего закона они могли скрыть свои истинные намерения. Они не намерены относиться к ней как к руководителю. Даже если эта девушка не глупа и не наивна, подобная ситуация во многих отношениях будет слишком хлопотной. Значит, я был неправ, считая, что они сдались после того, как проиграли в открытом противостоянии. Срок в один год, недолгий, но в то же время и не короткий. Поскольку на данный момент Лисюл не имела доступа к внутренним активам семьи танцующих Фейли, этого времени было более чем достаточно, чтобы скрыть их. По прошествии года они будут действовать так, будто вернули лидерство Лисюл, однако на самом деле реальная власть будет сосредоточена в их руках. В конце концов, ресурсы и деньги сделают свое, и лидерство Лисюл вновь будет оспорено. Вместе с этим, противодействовать такому количеству людей исключительно при помощи силы также было весьма непросто. Но прежде всего Теодор сомневался, что останется на этом континенте. Впрочем, вместо того, чтобы паниковать, Теодор задал Ли Чжаньюнгу весьма логичный вопрос. «Итак, есть решение?» «Да, существует две вполне эффективные меры». Теодор кивнул. «Судя по всему, перед своим приходом Ли Чжаньюнг действительно обо всем подумал и нашел выход из ситуации. Помимо того, что этот мужчина добился выдающихся успехов в боевых искусствах, он был довольно умным. Ли Чжаньюнг был практически мастером не только меча, но и пера. Если бы Теодор не оказался в этом месте и в это время, то семья танцующих Фейли наверняка оказалась бы в его руках. Но тогда почему Ли Чжаньюнг улыбался? В этой семье уже давно не рождались тигры. Однако так получилось, что в данном случае тигр родился у простой собаки. Ли Инъюнг был всего лишь лицом фракции, в то время как ее настоящим главой являлся Чжаньюнг. В противном случае объединение фракций попросту не смогло бы состояться настолько быстро. Таким образом, не забывая о поддержании бдительности, Тя с любопытством продолжил слушать. Вариант первый. Я возьму на себя полную ответственность и при помощи силы сэра Теодора нанесу упреждающий удар. В конце концов, другая сторона сама выберет, захочет она сражаться или же нет. Если они вздумают сопротивляться, мы их победим и заставим подчиниться. Нет, тут же отказался Теодор, правильно ли проливать кровь за ошибки, которые еще не были совершены. Это называется срезать траву и выкорчевать корни. Срезание травы и выкорчевывание корней. Данный акт предполагал заблаговременное устранение проблемы. С краткосрочной точки зрения этот метод был действительно эффективным, однако, в сложившихся обстоятельствах ты не фермер, а сорняк, который отверг других сорняков. Неужели ты считаешь, что Лисюл нужно вот так просто взять и убить других членов своей семьи, основываясь лишь на твоих словах? Цинично спросил Теодор. Что ж, в таком случае есть более подходящее решение. Ли Чжаньюнг с самого начала знал, что Теодор Миллер именно так и отреагирует на данное предложение, а потому не стал обращать особого внимания на его излишнюю подозрительность. Все будет решено, если сэр Теодор станет временным главой. Что, от мгновенного взрыва давления, исходящего от Теодора, Ли Чжаньюнг невольно отстранился назад, одновременно с этим восхищаясь им. Он думал, что понял уровень силы Теодора во время дуэльного разбирательства, но ее истинный масштаб оказался куда большим. Таким образом, быстро поклонившись, Ли Чжаньюнг пояснил, в чем именно заключается его предложение. Если следующий глава семьи танцующих Фейли еще не соответствует всем условиям, то его место может временно занять опекун. Данное правило основано на семейном праве, а потому другая сторона ничего не сможет с этим сделать. Но, несмотря на внутренний протест, Теодор понял, что это и вправду самый эффективный способ. Он соответствовал первому критерию. Кроме того, большинство не стало бы возражать, поскольку Ли Инъюнг, глава крупнейшей фракции, и без того обязан был подчиняться воле Лисюл. Однако наибольшая проблема заключалась в том, что Теодор не собирался оставаться в этом месте надолго. «Сэр Тя», — пробормотала Лисюл, стеснительно глядя на Теодора. Она хорошо знала, что Тя собирался в ближайшем будущем оставить Восток. Эта девушка больше 10 лет выступала в качестве хранителя горы, до самого конца сохраняя свою гордость в качестве члена семьи танцующих Фейли. Для Лисюл Теодор был первым человеком в ее жизни, который решил за нее вступиться. Именно благодаря ему Лисюл удалось сплотить танцующих Фейли. «Я очень прошу вас об этом одолжении», низко поклонившись, произнесла девушка. Увидев это, Теодор с горечью улыбнулся, зная, что не сможет отказаться от ее просьбы. «Эх, ничего не поделаешь. Я все равно планировал задержаться здесь еще как минимум на месяц. Кроме того, я должен передать обе утраченные секретные техники. Так или иначе, ему требовалось некоторое время. К тому же нужно было изучить границу небес и земли, оставленную ему Ли Юнсуном. Разве не было поговорки, гласящей, что все нужно доводить до конца? Возвращение на западный континент все равно заняло бы несколько месяцев. Кроме того, было вполне естественно, что именно он должен нести ответственность за все, что сделал. Решение остаться было рациональным сразу по ряду причин, а потому Тя пожал плечами и, слегка потрепав Лисю по голове, ответил: «Если ты не против моего присутствия в течение нескольких месяцев, то я побуду твоим опекуном, сэр Тя. И еще, возможно, для тебя я все еще иноземец, однако, вступая в эти права, я буду действовать как настоящий глава. Это понятно?» — спросил Тя, повернувшись к Ли Чжаньюнгу. «Как прикажете, временный глава», — вежливо ответил Чжаньюнг. «Временный глава» — это был далеко не тот титул, к которому привык Теодор. Однако, понимая, что с этим уже ничего не поделаешь, он лишь вздохнул. Таким образом, Теодор Миллер начал действовать в качестве главы семьи. И это было лишь прелюдией к его путешествию по восточному континенту. Так прошло 3 месяца. «Хорошо, с этим закончено». Дописав последнее предложение, Тя отложил перо в сторону. Текст был другого цвета, нежели тот, который встречался на западном континенте, а буквы, написанные на желтой бумаге, на самом деле были китайскими иероглифами. Линии получались немного кривыми, потому что он еще не привык к ним, но любой, кто начал бы читать эту книгу, не смог бы от нее оторваться. Это была 10-я книга из серии «Навыки танцующих фей» или «Воспоминания Ли Юнсуна» были изложены на бумаге. Первоначально у Теодора не было планов по размещению столь большого количества контента, однако танцующие феи вправду утратили половину того, что умели ранее. В связи с этим трудно было бы заполнить все пробелы, не записав все в самом подробном виде. Таким образом, Тя проводил за этой работой не менее 8 часов в день. Впрочем, я не просто сидел над книгами. Знания теоретические и практические – это 2 совершенно разные вещи. И Тя, прекрасно это понимая, посвятил обучению всего себя. В отличие от магии, в которой он уже достиг пика, Тя чувствовал, что изо дня в день продолжает развиваться. В конце концов, пусть он и не смог открыть дверь, ведущую к окончательной секретной технике, но зато овладел 1-ми 3 формами, которые теперь уже мог более-менее прилично использовать. Теодору было интересно, сможет ли он теперь продержаться 5 минут против 2 го меча. Его круги стали вращаться сильнее и плавнее, чем раньше. После приобретения секретных техник, тело Теодора также стало куда крепче, а потому его больше нельзя было назвать просто волшебником. Время, которое Тя посвятил боевым искусствам, привело к его общему развитию. Чувство недосягаемости 8-го круга утихло, и теперь он мог полностью сосредоточиться на танце фей. «Ну что ж, скоро придет время уходить», — тихо спросил Тя у самого себя. Срок подошел раньше, чем планировалось, но в этом даже был свой плюс. Он практически закончился всей работой, которую должен был сделать, а благодаря содействию Ли Чжаньюнга, диссонанс в семье танцующих фей почти прекратился. Как только он закончит последнюю книгу из серии «Навыки танцующих фей», наступит время прощаться. Нужно будет поговорить об этом с Лисю, когда она вернется. В данный момент девушка присутствовала на собрании, которое происходило в соседнем поместье. За прошедшее время они сдружились, однако каждому из них предстояло пройти свой собственный длинный путь. И вот, в тот момент, когда Теодор уже собирался было встать, временный глава, из прихожей донесся громкий крик, и к двери Тя подбежал взбудораженный слуга. «И зачем так кричать? Что происходит? Простите, неожиданно прибыл гость, который говорит, что очень хочет вас увидеть». «Что? Кто?» — Тя непонимающе уставился на слугу. Пусть семья танцующих фей не была такой великой, как раньше, но по-прежнему оставалась престижной. Кто мог посметь переступить порог ее дома без предварительной записи и требовать встречи с главой? Кто мог позволить себе такую грубость? Однако, когда Теодор увидел вошедшего человека, все его вопросы отпали сами по себе. «Искаэрэрэрип». Она без колебаний открыла дверь и улыбнулась, увидев Теодора. Нет, Теодор мог лишь догадываться о том, что она улыбнулась. Хлопчатобумажная ткань все так же закрывала ее лицо. «Давно не виделись», — господин Теодор. Все тем же был и ее голос, который, казалось, растапливал барабанные перепонки того, кто его слышал. Этот голос и зловещие ощущения, которые она источала, заставили Теодора немедленно подготовиться к битве. Этот человек был одним из немногих, присутствие которых сковывало его позвоночник холодом. Теодор был убежден, что не только члены танцующих фейли, но и никто другой, не смогут остановить ее, если она захочет войти в чей-то дом. Рад встрече, Шимсамха. Она была делегатом императора и нотариусом в дуэльном разбирательстве. Женщина, представившаяся как Шимсамха, стояла перед Теодором Миллером. 1. Мурим, общепринятое обозначение мира боевых искусств. Глава 249. Зловещая сущность. Часть 2. И что же привело вас ко мне? Настороженно спросил Теодор, ощущая в таинственной фигуре Шимсамха некое темное присутствие. Он не думал, что если завяжется бой, она победит. Однако в ней было что-то, не являющееся боевой силой. Пока Теодор не узнал ее истинную личность, он не мог быть уверен, что превосходит ее. Однако, несмотря на холодное отношение Теодора, тон Шимсамха ничуть не изменился. «Ху-ху-ху, а ты все тот же. Разве мы не договаривались увидеться снова? Не помню, чтобы между нами возникли настолько близкие отношения. Но они могут стать такими», — сказала Шимсамха, переступая через порог. Ее движения были настолько естественными, что даже стоявший рядом и порядком нервничающий слуга не решился остановить ее. «Но может ты меня все-таки угостишь чашечкой чая?» «Конечно». Поскольку здесь уже ничего нельзя было поделать, Теодор мог лишь неохотно кивнуть головой. Учитывая то, что она была нотариусом императора, он не мог противостоять ее назойливому присутствию. Таким образом, Теодор подозвал слугу и поручил ему держать людей подальше от его комнаты. Так будет безопаснее, если начнется битва. Вскоре после этого между Теодором Миллером и Шимсамха был поставлен чайный сервиз. В чашке из нефрита налили чай, который тут же наполнил помещение своим освежающим ароматом. Это был чай, для получения которого даже очень богатому человеку пришлось бы прождать как минимум 3 года. В качестве доказательства былой славы семьи Ли, на их складе хранилось несколько банок с лучшими чайными листьями. В основном этот продукт потреблялся главой семейства, однако Теодор мало интересовался чаем, а потому, как правило, доставал его лишь во время приема важных гостей. «О, боже, это же первоклассный ланджинг!» Сделав первый глоток, восхищенно прокомментировала Шимсамха. Чайные листья оценивались в зависимости от того, когда они были собраны. Наиболее высококачественными считались те, которые были сорваны перед началом сбора урожая, поскольку они обладали лучшим вкусом и проходили через меньшее количество этапов производства. Такие чайные листья были доступны лишь обладателям действительно толстых кошельков. Тем временем Теодор, даже не став поднимать чашку, посмотрел на Шимсамха и произнес: «Перестаньте говорить о бессмысленных вещах. Если вы хотите хорошего чая, я поручу выдать вам несколько сумок. Итак, скажите мне, зачем вы сюда пришли?» «Не нужно так торопиться», — улыбнулась Шимсамха, отставив чашку в сторону. «Подобно тому, как любой истории требуется пролог, наш разговор нуждается в контексте. К тому же, когда я пью чай, мои губы закрыты». Как многословно. Больше ему было нечего сказать. Теодор замолчал, ожидая, когда Шимсамха закончит пить свой чай и наконец-то перейдет к делу. И вот, после 2 чашек чая, что заняло 30 минут, я была очень удивлена, услышав, что Теодор Миллер стал временным главой. Объединить семью танцующих фейли всего за 3 месяца. Это не то, что можно сделать при помощи одной лишь силы. У меня компетентные подчиненные. Не нужно так скромничать. Более того, мне удивительно, что ты можешь изучать боевые искусства, владея телом обычного мага. Хаем, коротко ответил Теодор, после чего пристально посмотрел на женщину, сидящую напротив него. Магия, вы в ней хорошо разбираетесь. Проведя здесь несколько месяцев, Теодор кое-что понял. В отличие от западного континента, где магия проникла в повседневную жизнь большинства людей, найти шаманов на восточном континенте было весьма и весьма непросто. Возможно, это было связано с предрассудками. Шаманы крайне неохотно раскрывали свои личности и, как правило, скрывались от общественности. Вот почему восточные люди зачастую не понимали разницы между магией и шаманизмом. Итак, как насчет человека по имени Шимсамха? Ее познания в магии выходили далеко за пределы восточных народов. Скорее, они были равнозначны знаниям, хранящимся в башнях магии. К как ей удавалось изучать магию другого континента, являясь высокопоставленным нотариусом самого императора. Чем больше Теодор говорил с ней, тем больше ее личность становилась похожа на беспросветное болото. Он не знал, сильная она или слабая, и даже внешний вид Шимсамха делал ее личность крайне подозрительной. «Тебе любопытно увидеть мое лицо?» Судя по всему, Шимсамха таким странным образом интерпретировала взгляд Теодора, игриво коснувшись края своей хлопчатобумажной вуали. Поколебавшись, Теа кивнул. В каком-то смысле это был шанс выяснить ее личность. По крайней мере, это позволит хотя бы узнать ее возраст. Шимсамха подняла свою хлопчатобумажную вуаль, и Теодор сразу понял, что его решение было ошибкой. Ах, это была полная дезориентация. Его разум сломался, а кровь вскипела в жилах, словно в печи. Когда Теодор увидел лицо Шимсамха, его мысли просто-напросто остановились. Ее красота, которая была слишком смертельной, чтобы так называться, сковала взгляд Теодора. Он не мог объяснить, с чем это связано, но сам факт наблюдения за этой красотой, которая находилась вне человеческих стандартов, был сопоставим с психической атакой. Нет, только так этот процесс и можно было охарактеризовать. Че черт, что с этим лицом? Пока он смотрел на лицо Шимсамха, Теодору казалось, что его глаза просто тают, а затем он почувствовал ее запах. Все пять чувств Теа зажглись безудержным желанием этой женщины, призывая его отказаться от рационального мышления. Если строго дисциплинированный разум Теодора Миллера не мог противостоять этому, то полноценные мастера не смогли бы противиться и минуты. Однако Теодор все еще держался. Он понимал, что если его концентрация ослабнет хоть на мгновение, ему наступит конец. Но вот, словно читая его мысли, Шимсамха сделала еще один шаг. «Ха, не нужно на меня так холодно смотреть». Уголки ее рта слегка приподнялись, что было равносильно удару молнии. Пока Теодор весь трясся, ее пальцы прикоснулись к поясу, удерживающему одежду, а затем она без малейших колебаний за него потянула. Шу-ух! Теодор перестал дышать. На Шимсамха больше ничего не было, а потому ее изначальные намерения стали весьма очевидными. В противном случае ее одежда не спала бы так легко. Когда Теодор увидел обнаженную кожу Шимсамха, его сознание полностью растаяло. Но прежде, чем он это понял, его верхняя часть туловища невольно наклонилась вперед. Ее белая кожа была столь же гладкой, как фарфор, а изгибы ее тела были просто идеальными. Ни один мужчина не смог бы противостоять ей. И как только Теодор осознал этот факт, даже его инстинкты перестали отвечать. Если он будет сопротивляться дальше, то его мозг попросту не выдержит и отомрет. Ху-ух! Но в тот момент, когда левая рука Теодора коснулась этой нежной кожи, ваше тело подвергнуто ментальному вмешательству мифического класса. Глоттони сопротивляется ужасному проклятию. Вам удалось выстоять против пылающего плотского желания. А затем голова Теодора стала такой же холодной, как лед. Это было проклятие, способное взять под контроль даже разум мастера и которое нельзя было остановить даже при самой тщательной предварительной подготовке. Таким образом, Теа спокойно оценил ситуацию и сделал то, что счел наилучшим. Его семь кругов энергично завращались, а в левой руке, которая все еще находилась в контакте с кожей, сформировалась магическая сила. Буду-ух-ха-ха! В грудь Шимсамха врезалась ударная волна, отбросив ее назад. Потолок обрызгало кровью, а все вокруг забросало разорванной плотью. Это была смертельная рана. Я сделал это, нотариус была мертва. Однако в данном случае смерть еще ничего не значила. Тело Шимсамха, превратившееся в труп, встало. Что? Шокированный Теодор тут же отпрыгнул на три шага назад. Нельзя было называть человеком существо, которое было способно двигаться даже тогда, когда оно было смертельно ранено. Нет, такое было под силу даже не каждому монстру. Подобная жизнеподдерживающая сила была достойна того, чтобы называться бессмертием, что в прошлом уже было продемонстрировано Супербией. Поняв, в каком направлении ведут эти мысли, Теодор запаниковал. Это уже не шутки. Что вообще происходит? Тело Шимсамха превратилось в месиво. В ее груди была проделана огромная дыра, из которой текла кровь. Теодору начало казаться, что его боевые способности будут против нее совершенно бесполезны. И вот, теперь ее внешний вид был больше похож на нежить, нежели на человека. Тем временем сама Шимсамха прикусила губу, будто порядком смутилась произошедшему инциденту. Как это возможно? Как смертный избежал моего контроля над разумом? Заманчивый голос Шим Самха раздался в низкочастотном диапазоне, недоступном для человеческих ушей. Она существовала на более высоком уровне, нежели человеческий. Если бы не сила Глоттани, Теодор оказался бы полностью в ее власти. И это при всем при том, что он был магом Семь Го-Круга, к тому же наделенным божественными силами. Теодор смог бы выдержать психическую атаку даже со стороны чернокнижника Восемь Го-Круга, но Шим Самха с легкостью одурманила его рассудок. Неужели она была демоном, или, может быть, гримуаром? И вот, пока Теодор лихорадочно пытался подобрать наиболее логичное объяснение, ответ пришел от Глоттани. А я все гадал, чей это знакомый голос. Итак, это была ты. Не думал, что ты переберешься на восточный континент. А, так это ты, Глоттани. После того, как Шим Самха услышала голос Глоттани, выражение ее лица тут же изменилось. Шим Самха представляла собой существо, превосходившее человеческое, а потому схема ее мышления порядком отличалась. Одновременно с этим Теодор понял, что она собой представляет. Глоттани – это гримуар, который ест гримуары, поэтому другие гримуары для Глоттани всего лишь еда. Если бы она столкнулась с обычным гримуаром, он был бы попросту съеден. А, значит, все верно. Глоттани прочитала мысли Теодора и подтвердила его предположение. Гримуар, который Глоттани был хорошо известен. Сила, которая могла подавлять разум и стимулировать возбуждение. Сопоставив некоторые общие схожести, Теодор пришел к выводу, что это должен быть один из гримуаров семи грехов. Да, это один из семи грехов, Last 1. Гримуар, который проявляет свою силу через сексуальную стимуляцию. Существо, которому не может противиться ни один мужчина. Возможно, эта империя уже в его руках. 1. Last, похоть. Глава 250. Зловещая сущность. Часть 3. Теодор не думал, что слова Глоттани о Восточной империи являются преувеличением. Такие мастера, как Теодор Миллер, не могли продержаться против этого искушения и минуты, а потому обычные люди должны были падать на колени всего от одного ее взмаха рукой. Шим Самха попросту вынуждена была носить эту хлопчатобумажную вуаль, чтобы подавлять свой контроль разума. Или же это вполне могло быть специальным приспособлением, призванным вызывать у таких противников, как Теодор, опасную для них беспечность. Так или иначе, это была весьма коварная способность. Однако Теодор больше интересовался тем, что сказала Глоттани. Значит, Шим Самха, нет, Ласт, вероятнее всего контролирует эту империю, это гримуар, который ищет власти. Что ж, это правда лишь наполовину. Для Ласт власть – это не цель, а средство. Она всегда берет под контроль силовую базу, чтобы выполнить цель своего существования. Об этом я расскажу позже, а сейчас мне нужно разобраться с ней. Хорошо, оставлю это на тебя. Человек не мог вмешиваться в разговор между двумя грехами. Точно так же, как Суперби относилась к Теодору как к обезьяне, не было ни малейшей вероятности, что Ласт будет смотреть на людей как-то иначе, кроме как свысока. Тем не менее, Теодору вовсе ни к чему было ее провоцировать, а потому он замолчал, и раскрыла рот уже сама Глоттани. Судя по всему, твое поведение никак не изменилось. Это женское тело, всего лишь терминал, да, это так. Однако из-за твоего пользователя я больше не могу его использовать, хихикнула Ласт, указывая на отверстие посреди своей верхней части туловища. Ее тело было повреждено магией Семь Го-Круга ударной осью. Ударная волна, обрушившаяся на нее с крайне близкого расстояния, была вовсе не той силой, которой можно было сопротивляться при помощи стандартной человеческой стойкости. Ударная ось могла раскроить скалу и расплющить металл. Таким образом, данное атакующее заклинание нанесло женскому телу непоправимое увечье. Супербия в одно мгновение исцелила бы эту рану, но вот Ласт не была оснащена такими функциями. Однако Глоттани тут же холодно отрезала все жалобы другой стороны. Не ехидничай. Это была превентивная атака. К тому же, разве мы с тобой не договаривались о взаимном ненападении? Ах, точно. Я не думала, что это твой пользователь, так что предлагаю закрыть эту тему. Ты ведь знаешь, что у меня нет прямых боевых навыков, верно? Хм. Услышав слова Ласт, Глоттани на мгновение замолчала. В любом случае, основного тела Ласт здесь не было, к тому же было слишком опасно настраивать против себя существо, взявшее под контроль целое королевство. Кроме того, семь грехов изначально предназначались вовсе не для того, чтобы враждовать друг с другом. Противостояние Суперби и Глоттани было неизбежным, потому что их сущности противоречили друг другу, но вот Ласт, как правило, со всеми семью грехами поддерживала нейтралитет. Что ж, пусть будет так. Взвесив все плюсы и минусы, Глоттони решила отступить. Тем временем из сексуальных уст Ласт, которые были такими же красными, как и ее кровь, вновь потекли слова. «Ты все схватываешь на лету, Глоттони. Впрочем, как и всегда. Однако данная ситуация меня очень расстраивает. Я думала, что спустя долгое время наконец-то смогу получить приличное семя». Почувствовав, как взгляд Ласт скользнул к нижней части его тела, Теодора кинула в жар. Подумать только, вся его сущность переполнялась плотскими желаниями от одного только взгляда этой девушки. Психическое вмешательство существа мифического класса было действительно ужасным. К счастью, воздействие было уже не на том же уровне, что раньше. Впрочем, как бы там ни было, понимание своего собственного бессилия было по-настоящему ужасным. «К слову, что тебя привело на восточный континент? Разве ты не говорил, что решил отказаться от шаманизма?» — спросила Ласт, обращаясь к Глоттони. «Это была случайность». «Случайность?» — недоуменно переспросила Ласт. «Я попал в пространственный тоннель. До того, как это произошло, я даже не предполагал, что меня занесет на восток», — ответила Глоттони, открыв лишь половину правды. «Ага, я знала, что по своей воле ты сюда не полезешь». Ласт несколько раз кивнула, после чего посмотрела на свое уничтоженное тело. Возможно, оно и контролировалось дистанционно, но удар Теодора остановил жизнедеятельность тела и отключил от него Ласт. А свидетельством этому был тот факт, что низкочастотный голос гримуара становился все слабее и слабее. «Я почти достигла своего предела. И я, конечно, извиняюсь, но, пожалуйста, позаботься тут обо всем. У меня нет удобных функций, позволяющих заметать следы», — пожав плечами, резюмировала Ласт. «Ты хочешь снова сюда прийти?» «Нет, этот человек твой пользователь, поэтому я не хочу трогать его. Но вот если ты надумаешь наведаться в столицу, то мы с тобой снова встретимся, Глоттони. Эй, человек, если ты передумаешь, то можешь всегда связаться со мной», — игриво прошептала Шимсамха, после чего рухнула на пол, будто сломанная кукла. Как только связь с основным телом Ласт была прервана, тело нотариуса стало обычным трупом и больше не притягивало взгляд Теодора Миллера. «Эха!» — вздохнул Тя, оглядев окровавленную комнату. «В конце концов, вся уборка на мне. Как закончишь, я расскажу тебе одну историю». Почему-то ему показалось, что слова Глоттони прозвучали как-то чересчур язвительно. Впрочем, сейчас у Тя была другая забота. Обнаженное тело женщины, валявшиеся на полу, кровь, забрызгавшая потолок, и разбросанные вещи, что в целом напоминало собой сцену ужасного убийства. Даже думать не стоило о том, чтобы поручить это дело слугам. Вызвав сгусток пламени, Тя с усталым лицом принялся за дело. На то, чтобы очистить комнату от всех пятен крови и вони, у него ушел целый час. Уборка потребляла не особо много магической силы, но усталость Теодора была обусловлена другим фактором — встречи с Ласт. Он чувствовал себя так, будто целый час пробыл в форме Умбры. «Эх, я все еще не могу противостоять настоящим монстрам. Если Супербия подавила его при помощи силы, то Ласт одержала верх над его разумом». Воспоминания о тех ощущениях, которые он испытал, пытаясь вырваться из-под контроля гримуара, были просто ужасными, и он меньше всего хотел бы пройти через это снова. Словно зная, о чем раздумывает Теодор, Глоттони проснулась сразу же, как только закончилась уборка. «Ты готов услышать историю? Валяй!» Теодор устал, но отдыхать тоже не собирался. По крайней мере, он хотел узнать, какой именно мощью может обладать его очередной потенциальный противник. Когда размытый взгляд Теодора стал ясным, Глоттони начала выкладывать информацию про Ласт. «Гримуар производственно-коллекционного типа, Ласт. Тебе посчастливилось встретиться с ее терминалом, так что теперь ты знаешь. У Ласт нет прямых боевых функций. Она является существом с репродуктивными инстинктами, используя непреодолимое психическое воздействие для подчинения своего партнера. Ее можно назвать чем-то вроде пчелы-матки. Она принуждает людей вступать с ней в половой контакт, вроде того. Однако люди подчиняются приказам Ласт по своей воле. Они достаточно лояльны, чтобы отдать за нее жизнь, даже если при этом знают, что ими манипулируют. После применения данной промывания мозгов уже нельзя снять, так что эту способность следует отнести к наивысшему разряду». От этих слов по коже Тя пробежали мурашки. Подумать только, даже Глоттони, обладавшая знаниями родом из самой эпохи мифов, утверждала, что проклятие Ласт снять невозможно. Если бы Теодор не смог восстановить свое здравомыслие, он стал бы рабом Ласт. На таком уровне даже отсутствие боевых навыков не было препятствием. Впрочем, это было вполне сопоставимо с эволюцией Суперби и поглощением Глоттони. Одновременно с этим у Теодора возник вопрос. «Глоттони, ответь мне на один вопрос. ГРММ, какова цель Ласт? Чего она пытается достичь при помощи этих двух функций, полового влечения и промывания мозгов?» Супербия пыталась стать абсолютным существом, пожирая другие формы жизни и перенимая их лучшие качества. Между тем, цель Глоттони состояла в том, чтобы собирать знания при помощи поглощения книг и артефактов. Таким образом, функции семи грехов были напрямую связаны с целями их существования. Если так, то в чем заключалась цель Ласт? Возможно, вопрос Теодора оказался достаточно неожиданным, однако Глоттони, ненадолго замолчав, пояснила: что ж, это в пределах допустимого диапазона. Если говорить максимально просто, то все усилия Ласт направлены на то, чтобы стать конечным чревом. Конечным чревом? Да, конечным чревом, повторил Теа, глядя на свою левую ладонь. Выступающий из нее язык медленно двигался из стороны в сторону. Способность Ласт соблазнять и промывать мозги посредством проведения полового акта являлась лишь побочным продуктом на пути к достижению цели. Ласт могла добывать и сохранять генетическую информацию из организма, с которым она занималась сексом. Таким образом, у нее такая же способность, как и у Суперби. «Нет, они похожи, но в то же время существенно отличаются», — решительно ответила Глоттони. «Если Суперби перенимала характеристики существ, которых она съедала, то Ласт использовала их путем репродукции. Между этими двумя способностями и вправду была большая разница. Конечное существо, как ты уже сам понял, два из семи грехов имеют одну и ту же цель, при этом разнятся лишь их методы. Если Суперби хочет достичь этого своим собственным телом, то цель Ласт – родить его. Родить, она должна рожать детей, которые превосходят своих родителей. Это способность Ласт и цель ее существования. Я не знаю, сколько поколений это может занять, но если данный процесс будет повторяться снова и снова, то когда-нибудь она обязательно достигнет своей цели. Ласт – это инкубатор. Несмотря на то, что Теодор понимал далеко не все слова, которые произносила Глоттони, общую концепцию он осознал моментально. В какой-то мере цель Ласт состояла в том, чтобы создать абсолютный гибрид. Даже в рамках одной расы можно было легко увидеть разницу в качестве нескольких людей. Среди представителей одного и того же вида некоторых считали по-настоящему низкосортными. С другой стороны, у некоторых были превосходные атлетические данные, в то время как другие обладали превосходными способностями к обучению. Сила Ласт состояла в том, чтобы проанализировать генетическую информацию, извлечь ее и родить более продвинутый плод. Другими словами, это была способность, которая могла стать источником настоящего божества. С каждым поколением новый плод Ласт становится все более развитым. Раз за разом у человека вырастает физическая и психическая силы, и даже его душа становится более чистой. Фактически, некоторые из лучших рас, существовавшие в эпохе мифов, были именно ее потомками. Узнав о цели существования Ласт, Теа осознал всю глубину опасности. В древних мифах ходила история о браке, который не состоялся из-за пророчества о том, что родится ребенок, превосходящий своего отца. Процесс эволюции не происходил в одночасье. Это не могло произойти за одну ночь. Нет, это чудесное явление требовало сотен и даже тысяч лет. И все же Ласт смогла искусственно воспроизвести такое чудо. И Глоттони хорошо осознавала потенциальную угрозу существования такой силы, озвучив в голос то, что не успел Теодор. Это опасно. Голова Теодора все еще была перегружена психическим вмешательством, но механизмы сознания Глоттони действовали с отличной от человека скоростью. Пользователь, ты помнишь слова об Ино Сэймэя? Сэймэя, и какое отношение к этому имеет Аммёдзи? Ах, когда Теодор вспомнил давно забытый совет, его взгляд тут же потемнел. Если отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом не приближайся к столице, расположенной в его центре. Если же все-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности. В голове Теосирены прозвенело предупреждение Сэймы о том, чтобы он не отправлялся в Серединное Королевство. А что сказала Ласт перед тем, как уйти отсюда? Если Теодор отправится в столицу, то они обязательно снова встретятся. Предупреждение Сэйме, оно касалось Ласт, с большой долей вероятности, да, ответил прожорливый гримуар, после чего окончательно растоптал остатки его надежд. Согласно записям, с тех пор, как Ласт исчезла с западного континента, прошло уже очень много лет. Таким образом, если подсчитать, сколько раз Ласт могла переродиться за последние 2000 лет, потенциал этого ребенка уже должен превосходить все высшие расы. Неужели? Правильно мыслишь, пользователь. И гримуар, и его пользователь пришли к одному и тому же выводу. Однако, в отличие от изумленного Теодора, Глоттони высказала свою гипотезу весьма заинтересованным тоном. Царская семья Серединного королевства. Семья, которая управляет восточным континентом на протяжении тысяч лет. Вот где должен был родиться наиболее вероятный кандидат. Глава 251. Зловещая сущность. Часть 4. Царская семья Центральной империи. Последние несколько месяцев Теодор провел на восточном континенте, а потому он не мог не понимать значимости этих слов. Империя уже более тысячи лет господствовала на востоке. Ее существование было настолько велико, что данное государство можно было назвать источником и центром всего восточного мира. Итак, естественно, что основатели этой империи и его потомки были ближе к богам, нежели к людям. Если вся имперская семья – это дети Ласт, подумал Теодор, а затем, вспомнив основополагающие мифы центра восточного континента, открыл рот и произнес: «Глоттони, у меня есть еще один вопрос. Какой? Ты говорил, что дети Ласт рождаются с куда большими способностями, чем их родители. Для того, чтобы этот процесс проходил было эффективно, разве ей не нужно практиковать инцест?» «Хо-хо, логичный вывод. Ты пришел к нему после того, как Ласт попыталась тебя соблазнить. Ну, что-то вроде этого», — мрачно ответил Теа, когда Глоттони снова напомнила ему о произошедшем инциденте. Он был полностью ослеплен сексуальностью Ласт. Это был такой позор, который лучше было скрыть от глаз и ушей других людей. Тем не менее, Глоттони хотела всего лишь похвалить Теодора, а потому помахала своим языком более активно, чем обычно. Предположение пользователя недалеко от истины. На самом деле, Ласт сотнями поколений совершала инцесты, создавая монстров, выходящих за пределы своих видов. Монстров, я уже упоминал об этом ранее. Ульфхионар и царь всех зверей, Фенрир. Когда Теа услышал про царя зверей и Фенрира, его память предоставила ему кое-какую подсказку. Он и вправду слышал в Эльфхиме о том, что смерть Фенрира привела к падению зверолюдов. Кроме того, во время схватки с Супербией на пиратском архипелаге, она превратилась в Ульфхионара. Реакция и скорость Ульфхионара позволили Суперби превзойти резкие удары Рэндальфа, а также избежать прямых раскатов грома. По спине Теодора до сих пор пробегали мурашки, когда он вспоминал этого монстра. Таким образом, не было бы преувеличением сказать, что мощь Ульфхионаров и царя зверей была вполне сопоставима с драконом. Подожди, подожди, но разве ты не говорил, что монстр по имени Фенрир в конечном итоге был убит? — спросил Теа, пораженный силой Ласт. Так и есть, но уничтожен был далеко не весь клан зверей. Как минимум одному Ульфхионару удалось уйти, так что разве Ласт не могла родить ребенка, который превзошел бы Фенрира? И почему Ласт не произвела на свет еще одного Фенрира? Вопрос Теодора был чрезвычайно разумным. Ласт более 100 поколений выводила расу, называемую Ульфхионарами, а потому их потеря была попросту невообразимой утратой. Даже если для гримуара не существовало понятия времени, такой подход был совершенно неэффективным.